страница 361. Взгляды Рузвельта на колониализм оказались правительскими. Примечание. За этот аналитический материал я в значительной степени благодарен Питеру Родману, чья книга о подходах США и СССР к так называемому «третьему миру» готовится к выходу в издательстве «Charles Chibner's Sons». Конец примечания. Он хотел, чтобы Америка встала во главе неизбежного освобождения колониальных территорий, пока стремление к самоопределению не переросло в расовую борьбу, в чем Рузвельт признавался своему советнику Чарльзу Таусигу. Кавычки. Президент заявил, что его беспокоит судьба желтокожих людей на Востоке. Он сказал, что их 1 миллиард 100 миллионов. Во многих странах Востока ими управляет горстка белых, и коренные народы этого не вынесут. Мы должны помочь им в достижении независимости. 1 миллиард 100 миллионов потенциальных врагов представляют для нас опасность. Кавычки закрыты. Смотри меморандум Чарльза Таусига от 15 марта 1944 года, цитируемый в книге Луиса «Империализм в страхе», страница 406. Дебаты на тему колониализма не имели практических последствий вплоть до самого конца войны, а к этому времени Рузвельт уже не будет в живых. Но стратегические противоречия имели и сиюминутные последствия, отражая резко отличающиеся друг от друга национальные концепции войны и мира. В то время как американские лидеры полагали, что военная победа и есть итог войны, их британские коллеги стремились соотнести военные операции с точным дипломатическим планом устройства послевоенного мира. Наиболее значительный военный опыт Америка обрела в проходившей на ее собственной территории гражданской войне, где борьба шла до конца, и в Первой мировой войне. Обе они завершились тотальной победой. С точки зрения американского мышления, внешняя политика и стратегия раскладывались по полочкам, как последовательные стадии национальной политики. В идеальном американском мире дипломаты не занимались стратегией, а военный персонал завершал выполнение задачи к тому времени, как дипломатия вступала в действие. За приверженность этой точки зрения Америке пришлось заплатить дорогую цену в Корейской и Вьетнамской войнах. Страница 362. В противоположности этому для Черчилля военные стратегии и внешняя политика были неразрывно связаны друг с другом. Поскольку ресурсы Великобритании были гораздо более ограничены, чем ресурсы Соединенных Штатов, генштабисты Черчилля все время концентрировали свое внимание не только на целях, но и на средствах их достижения. А поскольку страна чуть-чуть не истекла кровью во время Первой мировой войны, британские лидеры были преисполнены решимости не допустить повторения жертвоприношения такого рода, и им годилась любая стратегия, сводившая число жертв к минимуму. Почти сразу же после вступления Америки в войну Черчилль предложил нанести удар по, как он выразился, мягкому подбрюшью так называемой оси в Южной Европе. К концу войны настойчиво, но тщетно он умолял Эйзенхауэра брать Берлин, Прагу и Вену до подхода советских войск. Для Черчилля привлекательность такой постановки задачи заключалась не в уязвимости Балкан, который на самом деле является исключительно трудным театром военных действий, не в наличии каких-то военно-стратегических качеств у центральноевропейских столиц, но в полезности пребывания там для ограничения послевоенного влияния Советского Союза. Американские военные руководители реагировали на рекомендации Черчилля с раздражением, граничащим с яростью. Рассматривая стратегию так называемого «мягкого подбрюшья», как очередной пример попытки воспользоваться Соединенными Штатами для достижения британских национальных интересов, они отвергли это предложение на том основании, что не собираются рисковать человеческими жизнями ради достижения целей второстепенного характера. С самого начала совместного планирования операции американское командование стремилось открыть второй фронт во Франции. Полагаю, что конкретные линии фронта не играют роли, коль скоро война должна закончиться полной победой, оно настаивало на том, что только действиями подобного рода удастся вовлечь в сражение главные силы германской армии. В марте 1942 года генерал Джордж Маршалл, начальник штаба сухопутных сил США, взбешенный британским противодействием его плану открытия Второго фронта, угрожал пересмотром так называемой «директивы АБЦ-1», принятой годом ранее, которая давала преимущество Европейскому театру войны и переключить главные военные усилия Америки на Тихий океан. Теперь Рузвельт доказал, что столь же силен, как руководитель военного времени, как силен он был, когда вовлекал нацию в войну. Дезавуировав Маршалла, Рузвельт напомнил ссорящимся генералам, что первоначальное решение сделать первоочередным разгром Германии было принято в общих интересах, а не в виде одолжения Великобритании. Кавычки. В высшей степени важно не забывать, что поражение Японии не означает поражение Германии, и что концентрация американских сил в текущем 1943 году против Японии повышает шансы на абсолютную германскую гегемонию в Европе и Африке. Поражение же Германии будет означать поражение Японии, возможно, без единого выстрела и без единой жертвы. Кавычки закрыты. Цитата в «Шервуд Роберт». Рузвельт и Гопкинс. История личных взаимоотношений. Нью-Йорк. Хэппер энд Брадес. 1948 год. Страница 605. Рузвельт в основном соглашался со стратегией Черчилля, за исключением высадки на Балканах. Рузвельт поддержал высадку в Северной Африке в ноябре 1942 года, а после завоевания северного побережья Средиземного моря – высадку в Италии весной 1943 года, выведшую Италию из войны. Страница 363. Второй фронт в Нормандии открылся лишь в июне 1944 года, причем к этому времени Германия была до такой степени ослаблена, что потери союзников оказались минимальными, а до решающей победы оставалось всего ничего. Сталин был таким же страстным пропагандистом открытия Второго фронта, как и американские военные руководители, но его мотивы были скорее геополитические, чем военные. В 1941 году он, конечно, желал снятия германских сил с Русского фронта. Он до такой степени жаждал военной помощи, что даже предложил Великобритании направить экспедиционный корпус на Кавказ. Смотри, Файс. Черчилль, Рузвельт, Сталин. Страницы с 11 по 13. В 1942 году, во время германского продвижения на юг России, он продолжал неуклонно настаивать на открытии Второго фронта, хотя больше не говорил об экспедиционном корпусе союзников. Стремление Сталина добиться открытия Второго фронта не ослабло даже тогда, когда Сталинградская битва в конце 1942 года повернула события не в пользу Германии. Наиболее привлекательным для Сталина во Втором фронте была отдаленность последнего от Восточной и Центральной Европы, где западные советские интересы обязательно вступили бы в противоречие. И это также гарантировало, что капиталисты не выйдут из войны чистенькими. Характерно, что Сталин, даже когда настаивал на праве голоса при принятии союзниками военных решений на Западе, отказывал демократическим странам даже в минимальном доступе к советским военным планам и давал лишь жизненно необходимый минимум сведений о расположении советских войск. Как потом выяснилось, союзникам удалось переключить как раз столько немецких дивизий на Италию, примерно 33, сколько Сталин просил отвлечь на Францию при открытии Второго фронта. Он называл цифру от 30 до 40. Смотри, Ларабий Эрик, главнокомандующий Франклин Делано Рузвельт, его ближайшие помощники и их война. Нью-Йорк, 1987 год, страница 503. И все же Сталин продолжал протестовать против избрания южного стратегического варианта, главным недостатком которого, с его точки зрения, была географическая близость к странам, представлявшим собой предмет советских амбиций. Сталин настаивал на Втором фронте в 1942 и 1943 годах по той же самой причине, по какой Черчилль настаивал на его отсрочке, потому что это оттянуло бы силы союзников от политически спорных районов. В спорах по поводу первопричин так называемой «холодной войны» кое-кто из именитых участников дискуссии утверждал, что отказ союзников открыть второй фронт в более ранние сроки обернулся неуступчивостью Сталина в отношении Восточной Европы. Если следовать подобным выводам, получается, что задержка с открытием второго фронта – главная причина злости и цинизма Советского Союза. Смотри «Бернс», «Рузвельт», страница 374. Невозможно, однако, поверить, чтобы старый большевик, только что заключавший пакт с Гитлером и ведший с нацистским руководителем переговоры о разделе мира, мог быть разочарован реалполитик, если союзники действительно следовали ее принципам. Трудно представить себе, чтобы организатор показательных процессов и чисток, устроивший массовые убийства в Катыни, стал циником из-за стратегического решения подчинить военные цели политическим. Он разыгрывал гамбит Второго фронта точно так же, как делал все остальное – холодно, расчетливо и реалистично. Объединенный комитет начальников штабов в данном случае лишь отражал убеждения американского политического руководства, что следует отложить какие бы то ни было дискуссии на тему послевоенного устройства мира до победы. Это было роковое решение, определившее облик послевоенного мира и сделавшее так называемую «холодную войну» неизбежной. Страница 364. Как правило, в общем и целом, страны, стремящиеся к стабильности и равновесию, должны делать все, что в их силах, чтобы добиваться основополагающих условий мира, пока еще идет война. Когда враг все еще находится на поле боя, его сила косвенно усиливает более миролюбивую сторону. Если этим принципом пренебречь и оставить главные вопросы нерешенными вплоть до мирной конференции, то более решительная держава загребет выигрыши, с которыми сможет расстаться лишь в результате решительной конфронтации. Договоренность между союзниками о целях послевоенного урегулирования или хотя бы обсуждения этих целей были особенно необходимы по ходу Второй мировой войны еще и потому, что в январе 1943 года Рузвельтом и Черчиллем в Касабланке был провозглашен принцип безоговорочной капитуляции. Рузвельт выдвинул этот принцип по целому ряду причин. Он опасался, что обсуждение условий мирного договора может породить раздоры, а он хотел сконцентрировать всю энергию союзников на достижение победы над Германией. Он также хотел успокоить Сталина, находившегося тогда на завершающем этапе битвы за Сталинград, что сепаратного мира не будет. Но главное, Рузвельт стремился предотвратить новый раунд германского реваншизма и позднейших претензий по поводу того, что Германию невыполненными обещаниями заманили в ловушку и обманом вынудили прекратить войну. И все же отказ Рузвельта обсуждать облик послевоенного мира, пока еще шла война, привел к тому, что мощное влияние Америки оказалось невостребованным, а на исходе войны отсутствовали такие ключевые элементы урегулирования, как равновесие сил или какие-либо иные критерии политических решений. Во всех тех вопросах, где действовали вильсонианские положения, об основополагающей гармонии Рузвельт в формировании послевоенного мира сыграл огромную роль. Под его эгидой состоялась серия международных конференций, разработавших компоненты сотрудничества в послевоенном мире. Относительно будущей Организации Объединенных Наций в Думбартон-Оксе, международных финансов в Бреттон-Вудсе, по вопросам продовольствия и сельского хозяйства в Хот-Спрингсе, гражданской авиации в Чикаго, обсуждались проблемы помощи жертвам войны и перемещенным лицам в Вашингтоне. Примечание. Выражаю признательность Артуру Шлезингеру-младшему за возможность воспользоваться материалами его неопубликованной речи «Франклин Делано Рузвельт и внешняя политика США», произнесенной в колледже Вассар 18 июня 1992 года на заседании общества по изучению истории американских внешних сношений. Конец примечания. Но при этом Рузвельт твердо стоял на своем, отвергая обсуждение целей войны, ибо хотел избегнуть риска несогласия со стороны Советского Союза по этим вопросам. Поначалу Сталин воспринимал уход Рузвельта от обсуждения послевоенного устройства на геополитическом уровне как тактический маневр, имеющий целью воспользоваться его военными затруднениями. Для Сталина война должна была создать новое и более благоприятное соотношение сил на основе вакуума после неминуемого развала держав оси. будучи слишком традиционным политиком и не желая ждать, когда Запад станет ставить условия мира в зависимости от исхода военных действий, Сталин попытался привлечь Ибина в декабре 1941 года к решению вопроса о послевоенном устройстве мира, даже несмотря на то, что немецкие войска продвигались к пригородам Москвы. Вступительные замечания Сталина по этому поводу давали ясно понять, что речь шла не об Атлантической хартии. Страница 365. «Декларация о принципах, — сказал он, — это нечто вроде алгебры. Он же предпочитал прикладную арифметику. Сталин не хотел терять время на абстракции и предпочитал обсуждать возможные взаимные уступки лучше всего в форме территорий. То, что Сталин имел в виду, представляло собой прямую и неприкрытую старомодную реалполитик. Германия должна быть расчленена, а Польша передвинута на Запад. Советский Союз вернется к границам 1941 года, что конкретно означало границу с Польшей по так называемой линии Керзена, и возвратит себе Балтийские государства, явное нарушение принципа самоопределения, провозглашенного Атлантической хартией. В ответ Советский Союз поддержал бы любые требования Великобритании относительно баз во Франции, Бельгии, Нидерландах, Норвегии и Дании, причем все эти страны являлись британскими союзниками. Смотри, Уиллер Беннет, Джон Сэр и Николс Антони. Подобие мира. Лондон, Макмиллан, 1972 год, страница 46. Сталин рассматривал ситуацию с точки зрения государя XVIII века. Добыча принадлежит победителю. С другой стороны, Сталин пока еще не делал заявлений по поводу политического будущего восточноевропейских стран и даже выказал неожиданную гибкость относительно границы с Польшей. Тем не менее, Великобритания не могла полностью отвергнуть Атлантическую хартию всего лишь через 3 месяца после ее провозглашения. А американские руководители не стали бы особенно заниматься тем, что являлось, по их мнению, возвратом к секретным договоренностям, столь характерным для дипломатии периода Первой мировой войны. Даже с учетом этого, предложенные Сталиным предельно жесткие условия оказались лучше тех, что были обусловлены исходом войны, причем их наверняка можно было бы смягчить в процессе переговоров. Иден вышел из тупика при помощи обещания доложить о беседах со Сталиным, Рузвельту и Черчиллю и продолжить диалог позднее. Несмотря на отчаянное положение на фронте, а может быть и вследствие этого, Сталин вернулся к этой теме весной 1942 года. Черчилль был вполне готов воспользоваться советским «quid pro quo» в обмен на признание границ 1941 года. Но Рузвельт и его советники, твердо решившие избегать каких бы то ни было намеков на переговоры по вопросу равновесия сил, отказались от обсуждения послевоенного устройства. Хелл писал Черчиллю по уполномочию Рузвельта. Кавычки. «Курс отказа от наших широковещательных, основополагающих деклараций, политического, принципиального и практического характера был бы сомнительным. Если будут иметь место отступления от одного-двух важных положений, как вы это предлагаете, то тогда страны-участницы декларации лишатся опоры в виде прецедента или постоянно действующих правил, исходя из которых можно было бы настаивать на том, чтобы не только мы сами, но и другие правительства ими руководствовались». Цитата в «Мемуары Кордела Хелла». Том 2. Нью-Йорк, Макмиллан, 1948 год, страница 1452. Сталин затем попытался продвинуть вопрос на самый высокий уровень, направив Молотова в Лондон в мае 1942 года. На предварительных переговорах по поводу этого визита в апреле 1942 года советский посол Иван Майский выдвинул сталинские условия 4-месячной давности. Смотри, Уиллер, Беннет и Николс. Подобие мира, страница 49. Причем теперь уже Советский Союз требовал пактов о взаимопомощи с Румынией и Финляндией на послевоенный период. И это при том, что германские армии все еще находились в глубине территории Советского Союза. Сталин менее всего считался с реальными обстоятельствами, уже тогда выдвигая задачи долгосрочного характера. Страница 366. Хотя нельзя не заметить, что эти требования значительно уступали по охвату и содержанию тем, что выдвинулись им в конце войны и привели в отсутствие соглашения к созданию целой орбиты сателлитов. Что касается проведения такого рода бесед, то Черчилль столкнулся с яростным противодействием Вашингтона. Хелл назвал англо-советский обмен мнениями противоречием Атлантической хартии, вызовом историческому неприятию Америкой территориальных захватов и возвратом к силовой политике дискредитировавшего себя прошлого. Смотри «Хелл. Мемуары», том 2, страница 1168 и 1170. Рузвельт примерно в том же плане обрушил тяжесть подобной аргументации на Сталина. Сталин ответил коротенькой памятной запиской, подтверждавшей получение послания Рузвельта, но не комментирующей его содержание, что было четким и ясным сигналом неблагоприятного к нему отношения. В памятной записке, одновременно направленной Черчиллю, Сталин призывал его проигнорировать американское вмешательство. Цитата в книге Файса «Черчилль, Рузвельт, Сталин», страница 59. В самом начале войны Сталин был явно готов согласиться с урегулированием на основе границ 1941 года. И он был чересчур циничен, чтобы не ожидать какого-либо quid pro quo. Нет более пустого занятия, чем исторические гадания на тему «что было бы, если бы». Цена, которую Сталин готов был уплатить, так никогда и не будет известна, ибо Рузвельт прервал англо-советский диалог, пригласив Молотова в Вашингтон. Во время визита Идена в Москву в декабре 1941 года Сталин выказал гибкость по вопросу польских границ, назвав его открытым. Цитата по «Хайленд Вильям. Холодная война кончилась. Нью-Йорк. Рэндом Хаус. 1990 год. Страница 32». Попробуем как бы воспользоваться историческим биноклем 20-кратного приближения. Оглядываясь назад, можно предположить, что Сталин готов был в ответ на признание границ 1941 года признать, в свою очередь, восточноевропейские правительства в изгнании, на которые он пока еще не замахнулся. В резерве у него имелся бы вариант возвращения балтийских государств к статусу 1940 года с правом иметь советские базы на их территории. Возможно, это привело бы к формированию Восточной Европы по финскому образцу – уважающие проблемы советской безопасности, но также демократической и свободной следовать внешнеполитическому курсу неприсоединения. По сравнению с тем, что вышло на самом деле, это было бы лучше для народов Восточной Европы, да и в конечном счете для Советского Союза. Все эти планы ушли в небытие, как только Молотов прибыл в Вашингтон в конце мая 1942 года и узнал, что Америка хочет от Советского Союза не политического урегулирования, но согласие на новый подход к организации мирового порядка. Рузвельт предложил Молотову американскую альтернативу сталинским и черчиллевским идеям относительно сфер влияния. Говоря попросту, его формула представляла собой возврат к вильсонианской концепции коллективной безопасности, модернизированной при помощи идей относительно так называемых четырех полицейских. Такого рода договоренность, настаивал Рузвельт, обеспечит Советскому Союзу большую безопасность, чем традиционная система равновесия сил. Цитата у Шервуда. Рузвельт и Гопкинс. Страница 572-573. Почему Рузвельт верил, будто Сталин, делавший столь макиавеллистские предложения Черчиллю, найдет для себя привлекательную идею мирового правительства, не вполне ясно. Возможно, он полагал, что если произойдет самое худшее, и Сталин будет настаивать на удержании территории, завоеванной его армией, морально будет легче смириться со свершившимся фактом, чем согласиться на требования Сталина, пока исход военных действий все еще оставался неопределенным. Страница 367. Гораздо более конкретно Рузвельт высказался по вопросу колоний. Он предложил ввести международную опеку над всеми бывшими колониями, которые, кавычки, ради нашей собственной безопасности должны быть отобраны у слабых наций, кавычки закрыты. В эту категорию он включил и Францию. Цитата у Шервуда, Рузвельт и Гопкинс, страница 572. Он также пригласил Советский Союз стать одним из членов-учредителей Совета по опеке. Если бы Молотов был в большей степени философом, он, возможно, задумался бы над кругооборотом истории. В течение 18 месяцев его дважды приглашали стать членом различных противоположных друг другу альянсов. Гитлер и Риббентроп трехстороннего пакта, состоящего из Германии, Италии и Японии. А Рузвельт – коалиции, включающей в себя Соединенные Штаты, Великобританию и Китай. В каждом отдельном случае Молотова пытались завлечь экзотическими странами Юга. Берлин предлагал Ближний и Средний Восток, Вашингтон – опеку над колониями. Но ни в одном из случаев он не позволил отвлечь себя от первоочередных советских задач, решение которых было доступно советским войскам. Не видел Молотов нужды и в том, чтобы приноравливать собственную тактику каждому конкретному собеседнику. В Берлине он согласился в принципе на вступление в соглашение, как было предложено, а то, что, войдя в число четырех полицейских, он окажется в обществе заклятых врагов группировки, в состав которой его вовлекли 18 месяцев назад, Молотова, похоже, ничуть не смущало. Да и дав, как в Берлине, согласие в принципе, он вовсе не отказался от защиты сталинских территориальных требований в Европе. Молотов настойчиво требовал признания советских границ 1941 года, господствующего положения в Болгарии, Румынии и Финляндии, а также специальных прав в отношении Черноморских проливов. И в том и в другом случае колониальные дела он отложил на более поздний срок. Вероятнее всего, Сталин ушам своим не поверил, когда Молотов сообщил ему об отказе Вашингтона обсуждать вопросы политического урегулирования до окончания войны, ибо это означало, что ему не придется делать уступок, пока германская армия все еще находится на поле боя. Знаменательно. Когда Сталин понял, что Америка откладывает политическое урегулирование на послевоенный период, он отказался от своего назойливо-задиристого стиля постановки вопроса и более эту тему не затрагивал. И поскольку его положение, как договаривающейся стороны, укреплялось с каждым шагом союзников к победе, Сталин получал наибольший выигрыш, откладывая политические дискуссии и захватывая как можно больше добычи, хотя бы для того, чтобы воспользоваться этими территориальными трофеями, как фишками в азартной игре во время мирной конференции. Никто не осознавал в большей степени, чем Сталин, смысл старинного изречения «Обладание есть 9/10 законности владения». Нежелание Рузвельта ставить под угрозу послевоенное сотрудничество с Советским Союзом преждевременным обсуждением целей войны могло иметь под собой как стратегическое, так и вильсонианское обоснование. Рузвельт не мог не осознавать размаха советского экспансионизма, но он, возможно, оказался в западне между убеждениями собственного народа и маячащими на горизонте стратегическими опасностями. Страница 368. Чтобы поддерживать военные усилия, Рузвельту все время надо было взывать к американским идеалам, отвергавшим политику сферы влияния и равновесия сил. Ведь прошло всего несколько лет с того момента, как Конгресс с энтузиазмом принял акты о нейтралитете, причем подпитывавшие их идеи совсем не исчезли. Рузвельт мог прийти к выводу, что, каковы бы ни были советские намерения, оптимальной стратегией будет дать возможность Сталину самоутвердиться – ибо лишь на таком фоне появляется шанс мобилизовать Америку для противостояния советскому послевоенному экспансионизму, если таковой действительно проявится. Именно такого мнения придерживается Артур Шлезингер-младший, утверждающий, что Рузвельт подготовил укрепленный плацдарм на тот случай, если советско-американские отношения станут кислыми. Кавычки. «Огромная армия, сеть баз на других континентах, планы всеобщей военной подготовки в мирное время и англо-американская монополия на атомную бомбу». Кавычки закрыты. Речь Шлезингера. Рузвельт и внешняя политика США. Страница 18.